Коротышка встал и направился к двери. «Ну что ж, прощайте. Не желаю вам счастья, потому что вы не заслуживаете этого». Я слушал, как шум его шагов затихает в коридоре. Через 2 минуты в комнату вошел с 2 детективами Бромвич. Взглянув в его холодные, враждебные глаза, я понял, что это начало моего конца. Читал Валерий Стельмащук, 2015 год.